Эпилог. Элла. Лос-Анджелес, 1972 год. Джорджиана заходит в дом, и спустя пару мгновений о порог спотыкается белая девчушка с веснушками и рыжими волосами того же оттенка, что и ее пылающие щеки. Ахнув, она выпрямляется, извиняется за свою неловкость и приглядывается к стулу напротив меня. Ей не терпится сесть, но придется постоять, пока я не закончу ее рассматривать. При виде молодого, симпатичного, растерянного лица я гадаю, почему именно ее послали взять у Эллы Фицджеральд интервью про Мэрилин Монро. «Очень приятно познакомиться, мэм. Я ваша большая поклонница». Она чуть не роняет записную книжку, прежде чем протянуть мне руку. «Ой, простите, меня зовут Кэрри Уэллс. Я нервничаю». Она хихикает, отчего начинает казаться совсем ребенком. Я приподнимаю бровь. Журналистка полна энтузиазма, отвешивает мне комплименты, улыбается. «Какая ваша любимая песня? Из моих?» Она выпячивает подбородок и гордо говорит. «Летней порой». «Какая версия?» «С Луи Армстронгом. Студийная запись 1958 года». Я морщу нос. «Мне она тоже нравится больше всего. Вы прошли испытание». Я достаю мятную пластинку «Риглис». «Хотите жвачку?» Она берет пластинку, разворачивает, скатывает в трубочку и закидывает в рот. Мы садимся. «Мисс Генри сказала, у вас мало времени. Если хотите, можем начать прямо сейчас». «Она права. Но вы можете не торопиться. Джорджиана нас позовет, когда придет время». Следующий выпуск журнала «Мисс» выйдет в память о Мэрилин Монро, но еще мы хотим рассказать о том, как изменилась за последние десятилетия жизнь американских женщин. Августовский номер поступит в продажу в июле. Она бросает взгляд на кувшин с холодным чаем. «Вы не против?» «Пожалуйста». Она наливает стакан чая и делает большой глоток. Ее руки дрожат, и она никак не прекратит хлопать ресницами. Заметно нервничает. Я жую жвачку и жду, пока она задаст мне вопрос. «Вы и Мэрилин Монро, как вы познакомились? Чем занимались вместе? Тем же, чем обычно занимаются друзья? Ужинали, смотрели фильмы, слушали музыку? Вы когда-нибудь делали вместе что-то по-настоящему безумное?» Она снова берет стакан и делает еще один глоток. Я откидываюсь на спинку стула. «Если вы будете так быстро задавать вопросы, я ни один из них не запомню. Джорджиана разве не говорила, что я терпеть не могу интервью?» «Это много времени не займет», — отвечает журналистка. «Вы помните, когда последний раз говорили с Мэрилин? Где вы были в ночь, когда она умерла?» У меня пересыхает во рту. На такие вопросы я отвечать не стану. Скажу прямо, они бесчеловечные. Мы обе женщины, посвятившие всю жизнь карьере. Мы знали, что нам удается лучше всего, и этим и занимались. Она кладет локти на стол. «И что вам с Мэрилин удавалось лучше всего 10 лет назад?» Я бросаю взгляд на свои цветы. «Мы познакомились 20 лет назад». Я показываю на розы. «Вы знаете этот сорт роз?» Она мотает головой и на миг улыбается. «Они поразительны, очень красивы». «Не просто красивы». Я говорю спокойным тоном, хотя меня переполняют воспоминания. «Они уникальны. Это элитный сорт роз, настоящее совершенство. Совершенный цветок. Они пахнут цитрусами, вы заметили?» Она постукивает ручкой по записной книжке и делает глубокий вдох. «Действительно». В воздухе стоит такой свежий характерный запах, как будто кто-то нарезал апельсины, лимоны или лаймы. Я следую ее примеру и полной грудью вдыхаю цветочный аромат. «Я скажу вам про Мэрилин вот что». Журналистка наклоняется ко мне всем телом. «Хорошо, что между нами стол, а не то она залезла бы мне на колени». «И что же?» «Мы обе любили розы». Я хотела пошутить, но разочарование в ее глазах трогает меня. «Это здорово, но ведь вы с Мэрилин были близкими подругами. Неужели вы не ответите ни на один вопрос?» Услышав ее подавленный голос, я сдаюсь. На один отвечу. Спрашивайте. Каково ваше любимое воспоминание о Мэрилин Монро? Ответ приходит ко мне еще до того, как она успевает договорить. Я стараюсь сдержать смех. Мы с Мэрилин отличались отменным аппетитом. Мы вместе ели пастрами, лазанью, чайные сэндвичи, запеченный окорок, картофельный салат, который готовила Баффи. Я все-таки смеюсь. Как-то раз мы на двоих почти приговорили 7-литровую миску картофельного салата. Журналистка откашливается и старается не подать виду, что она встревожена. «Вы хотите, чтобы я написала в статье об этом вашем воспоминании? Про еду?» Джорджана открывает раздвижную дверь и выходит на террасу. «Извините, что прерываю, у тебя назначена еще одна встреча, Элла». «Спасибо. Я встаю и смотрю на Кэрри Уэллс». «Нет, не пишите. Дайте Джорджане свой адрес, и мы отправим вам рассказ о том, как Мэрилин помогла мне выступить в клубе «Мокамбо», владельцы которого не хотели пускать на сцену женщину с моей внешностью. Что скажете?» «Так эта история правда?» «Как чудесно, мисс Фицджеральд! Именно то, что нужно!» Она вскакивает и начинает рассыпаться в благодарностях. «Спасибо, спасибо вам огромное!» «Не за что. Я жду, пока она не выйдет за дверь. Ох, чуть не забыла. Я знаю про Мэрилин кое-что, чего не знает почти никто. И если бы я об этом не рассказала, она бы меня ни за что не простила». Я состраиваю гримасу. Кэрри Уэллс вот-вот взорвется от восторга. Ей кружит голову мысль о том, чтобы узнать секрет о моей подруге, женщине, которая не могла измениться, хотя знала, что без этого она не выживет в безумном мире кинематографа и джаза. Глаза журналистки сияют. «Да, мисс Фицджеральд, что вы хотите рассказать про Мэрилин?» Я вспоминаю счастливые деньки. Дурацкие деньки. Вспоминаю, как менялись наши жизни и как мы 10 лет мечтали о переменах. Мы были не идеальны. И я сейчас не идеальна. Но та девочка, моя подруга, как же она старалась. «Мисс Фицджеральд?» Я улыбаюсь. Мэрилин обожала маринованные огурчики. Журнал «Мисс». В выпуске журнала «Мисс» за август 1972 года была опубликована статья, в которой цитировались слова Эллы Фицджеральд о том, что Мэрилин была необычной женщиной, намного опередившей свое время. Достоверность некоторых деталей, приведенных в статье, оспаривается, но Элла воспользовалась шансом отдать должное своей подруге. Этот факт не подлежит сомнению.